Глава третья. Нельзя рыдать долго, тем более на морозе. Та вода, что где-то хранится в голове для слезных потоков, иссякает, а новой взять неоткуда. Когда она выливается, образуется, надо полагать, пустое место. И разум, терпеливо пережидавший это стихийное бедствие, выбирается из-за кутка, расправляет плечики, или что там у него имеется, и берется за работу. Санька хотел было устремиться в театр, откуда, как он понял, еще не увезли Глафирина тело, припасть хоть к рукам, сказать последнее «прости». Порыв был благой. Да только что там сказала Рябая надоеда про подозрение полицейских? Слушать все, что она толкует, надо запасную голову иметь для ее бредней. А ведь дружили, их и в пару ставили еще в школе, пока Федьку не подменили. Она подурнела и сделалась обожательницей. И уж непонятно было, куда прятаться от ее долгих взоров. Однако сейчас пришлось вспоминать каждое слово. Придется объяснять, куда умчался в попыхах и с безумным видом, где болтался, чем занимался, а как объяснить-то? Рассказать, что подслушал разговор между Глафирой и кем-то из береговой стражи? Можно бы. Пусть ищут посредника между ней и ее тайным любовником, статочно, и убийцей. Да, ее задушил любовник. Эта мысль осенила Саньку и даже ввергла в некую злодейскую радость. «Вот», — думал он, — «ты его всем предпочла, и мне так же, а он тобой наскучив, и прибежал в театр со шнурком». Довод в пользу этой догадки только один. Любовник должен подъехать к ее дому, а не подъехал. Стало быть, знал, что уж незачем. Теперь нужно придумать, как это преподнести сыщикам. Тут-то и прибежала Федька. «Саня, я тебя ни о чем не спрашиваю и ничего знать не желаю», — выпалила она. «Где ты был полночи, не мое дело. Молчи, молчи, не говори. Знать не хочу. Ты только слушай. Тебе сейчас нужно уйти и где-то спрятаться, а я все сделаю сама. Я добыла денег и уговорюсь с Бориской, будто вы вместе были. И из театра вместе ушли, и ужинали, и книжки читали. Ему поверят. Он ведь не петух, как Семен. Он скромный, тихий. Ты только спрячься дня на два, на три. Я все сделаю, тебе расскажу, чтобы вы полицейским одно и то же говорили». Санька уставился на нее изумленными глазами. Ишь ведь что придумала. Кто знал, что она такая отчаянная интриганка? Сама мысль ему понравилась. И не придется объяснять господам из управы благочиния то, чего они понять вряд ли смогут по причине каменной тупости собственного мозгового устройства. «Ты спрячься, да так, чтобы матушка твоя не знала», — продолжала фигурантка, вжимая в Санькину руку рубль. «Она-то и рада бы тебе помочь, да только соврала, а твой милый братец сказал правду, так что ты домой пока не ходи». «Ах, так твою мать!» — пробормотала задаченный Санька. «Чем, спрашивается, он не угодил брату? И куда податься, так, чтобы семейство не знало? У матери есть сестрица, живет в Александро-Невской лавре. К ней, выходит, нельзя. А через день прибеги ночью к малаше, стукни в окошко», — наставляла Санька. «Она тебе все перескажет. Ты не беспокойся, я все улажу». И хотя Санька очень хотел, чтобы кто-то все уладил без его вмешательства, первая мысль была — этого еще не доставало. Быть перед Федькой в долгу за такое — это уже опасно. Мало ли, что она вышивает ему платки и дарит пуговицы для фрака. Это мелочь, ерунда. Он тоже может подарить. И жаль, что не отдаривался хотя бы баночкой с дешевой пудрой или белилами. Так оно было бы правильно. А за спасение от сыщиков, пожалуй, придется платить любовью. Так она, кажется, и рассчитала. «Хорошо, Федя, — сказал Санька, — все сделаю, как ты велишь. Где квартирует малаша, знаешь?» Знаю. Ну вот, ты не унывай, я для тебя, ты же знаешь. Да. Кабы не рябая рожа, подумал Санька. Ох, кабы не рябая рожа. И даже не эти картечные рябины. Многие даже придворные дамы после оспы таковы и успешно замазывают личики, так что не придерешься. Беда в том, во-первых, что слишком часто Санька видел Федьку без белил и пудры. Теперь, как она не прихорашивайся, хоть вершковый слой притираний наложи, он и сквозь этот слой ее уродства внутренним взором увидит. А во-вторых, смех будет на весь театр, если он, всегда показывавший береговой страже свое пренебрежение к Федьке, вдруг снизойдет. А этого допустить нельзя. Да и какие амуры, если в сердце доподлинная рана. Разве что Анюта могла бы по бабье утешить, но сейчас к ней лучше не соваться, как бы не поссорить ее с откупщиком. Докапываясь до причин Глафировой смерти, сыщики и так много всяких амурных приключений обнаружат, а в городе за этим делом все будут с любопытством следить. Не каждый день первую танцерку находят среди декораций с роковым шнурком на шее. О, Глафира, Глафира! Нежный голосок, крошечные ручки, бестелесное прикосновение пальчиков к подставленной ладони, словно золотой лучик из светлого рая падал на сцену. И нет его больше. Слезы опять навернулись на глаза. — Ступай, Федя, пока тебя не хватились, — сказал Санька. И тут как будто маленькая молния меж них проскочила. Не только Федька быстро обняла его, но и он ее необъяснимо. Без единой мысли, да еще и прижал на единый краткий миг. Потом они друг от дружки отшатнулись, и фигурантка еще мгновение глядела ему в глаза, прежде чем повернуться и убежать. Во взгляде были слова: «Твоя же я, дурак, вся твоя!» Но в таком имуществе фигурант Румянцев не нуждался. Следовало отойти подальше от театра и придумать, куда бы деваться. Гриша Поморский на репетиции. Его старенькая матушка Саньку знает и пустит погреться, но нельзя же там просидеть у печки двое суток. Нужен человек посторонний театру. «Сударь, стойте!» И с этим призывом Саньку хлопнул по плечу некий человек. «Не бойтесь, я вам друг». Голос был молодой, звонкой. Фигурант обернулся и увидел круглолицего юношу без шапки в одном фраке. «Я знаю положение ваше», — сказал он. «Но мне также известно, что вы невиновны. Я хочу вам помочь. Есть дом, где вам будет хорошо, куда не доберутся господа из управы благочиния, пока мест это дело не разъяснится». «Но кто вы?» — спросил Санька, отчаянно соображая. Лицо вроде знакомое. В театре попадалось. — Я сочинитель, — гордо отвечал юноша. — Подождите меня вот там, за манежем, я только оденусь. И поедем отсюда. Здесь вам быть незачем. В манеже еще несколько лет назад устраивались конные карусели. От них и получила название площадь перед Большим Каменным, хотя шустрые извозчики уже стали звать ее Театральной. Сейчас он за ненадобностью стал разрушаться, и столичные жители ночами таскали оттуда доски и бревна. Не назвав имени, юноша убежал, и следы выдавали человека от танцевального искусства весьма далекого. Он заметно косолапил. Выбирать не приходилось. Санька перебежал к манежу, приютился там в заветренном месте и принялся ждать неожиданного благодетеля. Он стал вспоминать, да, точно, юноша часто бывал в театре, и не только в партере или на галереях, но и за кулисами. В памяти прозвучало слово «Клеопатра». Да, точно, юноша был замечен в обществе Ивана Афанасьевича Дмитревского, человека, которого в Большом Каменном знали и уважали все. а Клеопатра статочно трагедия, которую юноша предлагал Дмитриевскому для постановки. Однако он не только проситель, он чересчур часто бывает в театре, у него какие-то дела, хотя с балетом они не связаны, скорее с оперой. Минут через 10 юноша уже в шубе прискакал по рыхлому снегу. «Я извозчика нанял». «Да поднимите же воротник, сударь, бежим!» Извозчичьи санки ждали в двух шагах. Оставалось сесть и накинуть на ноги тяжелую полсть, да еще подтянуть ее повыше. Встречный ветер заносил седоков снегом. Ехали недолго, мимо сенной, за Апраксин двор и вдоль фонтанки. «Как звать вас, сударь?» — спросил Санька первым делом. «Свое прозвание я берегу для того времени, как покроюсь славой», — весело отвечал юноша. «А тот час недалек. А пока, так сразу и не придумаешь, друзья зовут меня на французский лад. Жан. Я откликаюсь». «Мусью Жан?» — уточнил Санька. «Да какой из меня мусью? Жан, Жано, можно и так. Вы, Румянцев, не беспокойтесь о моем прозвании. Очень скоро оно станет вам известно, в день, когда в Большом Каменном будет премьера оперы моей». «Что за опера?» — недоверчиво спросил Санька. «В 18 лет, столько он дал на глазок благодетелю, можно писать хоть трагедии, хоть комедии, но надежда увидеть их на сцене сомнительна». «Узнаете в свой час. Музыка уже заказана», — похвалился сочинитель. Санька пожал плечами. «Тайны какие-то дурацкие». Дом, куда доставил его Жан, был убран так, как если бы в нем жил чиновник средней руки, поминаемый в ежегодно публикуемых списках 8 старших классов. Не какой-нибудь копиист, да еще и увлеченный искусством. На стенах гостиной висело несколько картин, неплохие, по Санькиному мнению, пейзажи. На этажерке и на подоконнике лежали французские книги. Красивый секретер был раскрыт и готов для работы. Из стакана торчали очиненные перья и карандаши. В глубине лежали стопы бумаги. И Санька мог поклясться, что чернильница полна, а не то, что у него самого кладбище дохлых мух. «Будьте как дома», — весело сказал Жан. «Книги, журналы, гравюры — все к вашим услугам. Сейчас пойду велю сварить вам кофе. Тут вы в полной безопасности». «Это ваше жилище?» — спросил Санька. «Нет, тут живет человек более почтенный. Он знает о вас и хочет вам покровительствовать». Санька несколько смутился. Отродясь, не бывало, чтобы чиновное лицо оказывало покровительство балетному фигуранту. Фигуранткам — да, девицы о том лишь и мечтали. «А может, угодно поиграть на скрипке?» — немного смущенно полюбопытствовал Жан. «Я скрипку страстно люблю. А вы? Может, мы бы исполнили какой-либо несложный дуэт? Ну, совсем несложный». Вот тут Санька и понял, что за ним наблюдают уже не первый день и знают, что он берет уроки у Гриши Поморского. «У меня своей скрипки нет», — сказал он, — «и я ее беру в руки лишь в доме учителя моего. И я дуэты играть не обучен, одни танцевальные арии». Это было чистой правдой. Гриша не столько учил его, сколько натаскивал бойко исполнять всем известные напевы контрдансов и гавотов. Жаль. И Жан вышел распорядиться насчет кофе. Санька тут же взял книжку, которую Жан привез с собой. Она была толстенькой, почтенного возраста и на французском языке. Называлась «Каббалистические письма» или «Философская, историческая и критическая переписка между каббалистами, элементарными духами и сеньором Астаротом». Имя сочинителя отсутствовало. Санька, очень удивленный тем, что Жан, читая такие странные книжки, открыл наугад и обнаружил послание Сильфа Арамасиса, весьма философское. Читать это, да еще на французском, не было ни малейшей охоты. Санька закрыл книжку и взял с подоконника другую, сочинение Мармонтеля. Она была заложена посередке бумажкой. Санька открыл и увидел начало сказки «Муж Сильф». Он стал искать хоть что-то на русском и открыл толстую тетрадь, в которой оказалась переписанная пьеса «Сильф» или «Мечта молодой женщины». «Куда ж я попал?» — сам себя спросил Румянцев. Он знал, что сильфы — неземные создания вроде ангелов, но не ангелы. Так мало ли всяких созданий, которых никто не видел. Вон истопники в театре говорили, что там домовой поселился и шкодит, и поленницу развалил, заслонку у печи самовольно закрыл, отчего музыканты чуть не угорели. Но про домовых в книжках не пишут, а про сильфов, выходит, пишут. И кому-то эти сведения необходимы. «Сейчас поспеет угощение», — сказал вернувшийся Жан. «Так нет охоты поиграть на скрипке. А то тут имеется хорошее, да ноты есть. Да другую я бы у соседей попросил». Он уже просто умолял, и Санька не выдержал. «Какая там скрипка? Не до нее! Простите, Бога ради! Вы садитесь, вот кресло. Говорите, что вам угодно, вам ни в чем не будет отказа». «Мне угодно». Санька хотел было попросить, чтобы его оставили в покое хотя бы на 2-3 часа, и не смог. С одиночеством у него были сложные отношения. Он и хотел иногда остаться один хоть в каком-то закоулке, но не получалось. Дома спал с братом, в театре тоже вокруг постоянно люди, так что он даже не знал, каково это сидеть наедине с собой, не беспокоясь, кто и что сию секунду сказал или подумал. Сейчас он получил вдруг такую возможность. Жан оставил бы его одного в теплой гостиной, да еще кресло бы ближе к печке пододвинул, чтобы уютнее тосковалось. Но как теперь думать о Глафире? Как ее оплакивать? Такими ли слезами, как час назад на морозе? Те слезы пролились, и их больше нет. И в чем же еще должна проявляться скорбь? Саньку носило от стенки к стенке, длинные ноги в 3 шага одолевали расстояние, ловкое тело разворачивалось, вновь устремлялось, как будто от того стало бы легче. «Я послал за человеком, который принимает в вас участие», — сказал Жан. «Он живет поблизости, сейчас будет, как раз к чаю». «Благодарю». Санька хотел на лету поклониться, но шея судорожно дернулась. Это уж было совсем скверно. «Я вижу, вы листали книжки. Там много любопытного». «Да». Заводить разговор о количестве сильфов в этих книжках Санька не желал. Литературные беседы ему не давались, он знал слишком мало. А теперь... Развелось неимоверное множество сочинителей, которых нужно знать и помнить не только французских, но и русских. Державин, Львов, Капнист, Хемницер. И все беспрестанно что-то пишут и издают. Да и на что танцовщику стихи? Жан явно не знал, о чем теперь говорить с гостем. «У нас есть свежий номер «Лекарства от скуки и забот». Угодно?» «Благодарю». Этот журнал Саньке как-то попался в руки, но читать его было затруднительно. Язык возвышенно невнятный, простому человеку не понять ничего, кроме стихотворной загадки. Всякий раз, кратко отвечая Жану, Санька отмечал эту неожиданную шейную судорогу, тело предупреждало. «От горести и бедствий могу взбунтоваться». В последний раз, мотнув головой, он сел, сжал на коленях кулаки и ощутил невероятный озноб, вплоть до зубовного треска. Тогда Жан прошелся взад-вперед, вздохнул, посмотрел на большие напольные часы. «Пойду потороплю Трифона», — сказал он и вышел. Санька обхватил себя руками, съежился, озноб не унимался. Нужно было прижаться к печке, раз уж нет возможности завернуться в одеяло. Забиться в угол между стеной и печкой, там наверняка все пройдет. Но угол оказался занят клеткой с попугаем, который дремал на жердочке и не пожелал приветствовать незнакомца. Птица была дорогая, по-своему красивая, а такой мечтала Санькина матушка. Попугаи в столице жили во многих домах, ценились за разговорчивость, ими похвалялись перед соседями, их нарочно учили, тратя на это немалое время. «Дурак, Попенька, Попенька, дурак!» — тихо твердил ему Санька, нагнувшись над клеткой, в надежде, что общеизвестное попугайское приветствие как-то подействует и прозвучит ответ. Озноб не унимался, хотя печка была совсем рядом, и тепло от нее шло животворное. За спиной тихонько и очень деликатно кашлянули. Санька стремительно выпрямился и повернулся. Он увидел высокого и полного кавалера, немолодого, далеко не красавца, с умным взглядом, одетого по моде, но причесанного кое-как. Волосы не взбиты и напудрены, а напротив, стянуты в косицу, так что чрезмерно высокий лоб весь на виду.